о различии между собственным и различающим признаком. Характерным для различающего признака является то, что он часто утверждается относительно нескольких видов, как разумность и относительно Бога, и относительно человека. Между тем, собственный признак — лишь относительно одного вида, у которого это собственный признак. И различающий признак неуклонно следует за теми видами, у которых это был различающий признак. Но обратное исследование не имеет, в свою очередь, места с неизбежностью. Между тем, собственные признаки в отношении тех видов, у которых это собственные признаки, допускают взаимные высказывания, потому что здесь обратное исследование имеет место.